Глава вторая. Это проклятое письмо превратило меня в живого мертвеца, в подобие человека, который не может жить как раньше и никогда не станет прежним. В свое время я считал, что не существует чего-то, что способно выбить у меня почву из-под ног. Я слишком долго эту почву вспахивал, поливал и удобрял, чтобы позволить хотя бы чему-то испортить мои планы или изменить мою жизнь. И я из тех, кто никогда не ждет манны небесной. Я делаю ее сам, своими руками. И если не получается, я буду переделывать до тех пор, пока не получится. И, возможно, пока я буду крошить собственные амбиции, власть, цели в миксере, чтобы распылить над своей же головой, туда попадут чьи-то кости, чьи-то желания, чьи-то мечты и станут тленом в угоду моим. Меня это никогда не волновало. Мир создан сильнейшими для сильнейших. Пищевая цепочка и закон джунглей. Если я могу поглотить более слабого, чтобы насытиться, я это непременно сделаю. Пока другие думают о толерантности, демократии и свободе слова, я растираю в порошок собственную манну, возможно, состоящую из плоти моих конкурентов. Впрочем, я никогда и никого не считал своим конкурентом. Я смотрел только на себя. И если кто-то пытался мне мешать, просто сметал с дороги, как ненужный мусор. Пока вы мне не мешаете, вы живы. Но с появлением Есении все это начало меняться. Катиться в какую-то дьявольскую пропасть. Я ведь был всегда с понятиями о том, как правильно. Я давал своей жене и своим детям то, что считал необходимым. Я заботился о них. Я жил по неписанным правилам и кодексу чести Барского. У меня не было такого понятия, как беспорядочная щедрость или бездумное расточительство. Я никого не баловал, но и не напрягал. У каждого свой бюджет, все покупки рассчитаны и продуманы, но у них у всех было реально все, что они могли пожелать и что соответствовало моему статусу. Кто-то считал меня скрягой, кто-то не понимал скрупулезности ведения бюджета, но я слишком много вложил в то, что имел на сегодняшний день, чтобы быть расточительным. Не скупой платит дважды, а расточительный идиот остается с дыркой в трусах. И впервые мне захотелось потратить нахер все, что у меня было — швырнуть к ее ногам вселенную, положить к маленьким розовым ступням, отдать последнее, что у меня есть. И это пугало, это сводило с ума. Я открыл для нее безлимитную карту, кто б знал. Она ведь могла тратить миллионы, но никогда не тратила и десятой части. Я делал ей подарки, каждый день. Нет, не для того, чтобы купить ее любовь, нет. Я делал ей их потому, что знал, она меня любит. Я ощущал это всем своим существом. Видел в ее глазах и сходил с ума, когда она бежала по ступенькам мне навстречу и бросалась на шею, едва я возвращался домой. Оказывается, я никогда не знал, что это такое. Меня шатало, как пьяного, от осознания, что меня и правда любит. Да, я произносил про себя это слово и удивлялся, что раньше его не существовало для меня. Я ее баловал. Мне хотелось осыпать ее всем, что пожелает. И я разрывался от счастья, когда она так искренне и самозабвенно радовалась подаркам. Носилась с ними, спала в них. Я говорил ей не строить розовых замков, а сам строил целые миры вместе. Я продумывал, как и где смогу быть с ней всегда, как не в ущерб всем остальным я могу наконец-то быть реально счастлив сам. Я говорил ей, чтоб она не придумывала любовь, а сам придумывал не просто любовь, а одержимость этой малышкой. У меня съехали мозги. Впервые влюбиться, когда вам за 40, это сродни падению в огненную бездну. Это как заболеть безобидной детской болезнью во взрослом возрасте и переносить ее со смертельными осложнениями и подыхать от побочек. Каждый день с ней мне казался последним. Я боялся, что она такая юная, присытится мною, наестся моей любовью и улетит, как в песне «Машины времени». Я плотно закрывал все окна и сторожил ее сон. Никаких прогулок и полетов по ночам. Только со мной, подо мной и на мне. Я учил ее страсти, учил плотской любви, и она инстинктивно превосходила своего учителя своим настоящим огнем. Мне хотелось залюбить каждый миллиметр ее тела. Я набрасывался, как голодный волк, на свою добычу, стараясь насытиться ее телом и голосом, прерывистым дыханием и слезами наслаждения. И ни черта не насыщался. Мог иметь ее всю ночь напролет и наутро уходил с вздыбленным членом. А по ночам смотрел в потолок и слушал ее дыхание, лихорадочно думая, где ее спрятать, где укрыть от всех и иметь право любить сколько хочу. Может, плюнуть на все и развестись к такой-то матери. Дети уже взрослые. Жена? Ну так я бы ее не обидел. В конце концов, у нас не царский режим и не католическое венчание. Разводятся даже президенты. Выдержал бы какое-то время и сделал рыжую ведьму своей. Окольцевал и никогда не отпускал даже на миллиметр от себя. Заделал бы ей мелких рыжих бесенят. И эта мысль поразила меня сильнее всего. Я никогда не говорил своей жене об аборте. Но я и не желал детей. Они просто появились, и я заботился о них, как положено. Принимал известия от супруги, поздравлял ее и дарил подарок. Дети — это продолжение рода. Это хорошо. И у меня есть ресурсы позаботиться о них и обеспечить всем, что нужно. И я любил их по-своему, сдержанно. Я не умел иначе. А сейчас целовал тоненькую шейку между рыжих кудряшек, гладил рисунок лопаток, проводил губами по выпирающим косточкам позвоночника, опускаясь до поясницы, трогал ямочки над округлыми ягодицами и представлял ее с животом. Я свихнулся. Кризис после сороковника, наверное. И плевать. Я впервые в своей жизни был счастлив. Не продуманно, не шаблонно, а по-настоящему. И еще во мне проснулась дичайшая ревность. Адская, бешеная и неконтролируемая. Я ревновал ее ко всем и ко всему. Даже к ее танцам, к ее учителям, к своим охранникам, которых мог нахрен уволить, если мне не понравилось, как они на нее смотрят. К любому, что отвлекало ее от меня, что было, на мой взгляд, более значимым в ее глазах. Но я никогда ей этого не показывал, кроме ревности к другим мужикам. Тут меня всегда срывало в самый лютый мрак, и я лютовал так, что не узнавал сам себя. Менял свой же персонал, водителей выбирал постарше, пострашнее, и всегда ревниво следил, чтоб никто не смел даже выдохнуть в ее сторону. Плевать, что человек до этого проработал у меня много лет. Ни черта не важно, если это угрожало моим отношениям с девочкой. И все начали бояться. И правильно. Я за свою глотку перегрызу, а лисичку я считал более чем своей. Это письмо меня разодрало на куски. Оно перевернуло мое сознание и выкрутило его наизнанку. Меня перемолотило в мясорубке с ржавыми ножами. Я перечитывал и перечитывал, и перед глазами стояло чуть размытое лицо Милы. Она подо мной, но мне... Наш секс чуть позже еще несколько раз, и я понимал, что самое жуткое — это не ложь. Это правда, которая всплывает спустя годы, чтобы поглотить вас, засосать в самое грязное и вонючее болото, какое только можно себе представить. Я слишком хорошо знал Милу. Она бы промолчала, она бы сожрала собственный язык. Лишь бы не сказать. Честно, мне тогда было насрать, от кого она родила. Я спросил, она ответила, снимая с меня всю ответственность. С этого момента и для меня ее ребенок был от Сергея. Но даже зная я тогда правду, и при этом, если бы эта правда не угрожала моей семье и карьере, я бы не считал этого ребенка своим. Чистая биология. Да, я циничный сукин сын. Был. А сейчас блевал, выворачивая внутренности и вспоминая, как имел свою девочку разными способами, и снова блевал. Меня пронизывало судорогами боли, меня просто разламывало безостановочно. Я начал пить, по вечерам запираться в кабинете и заливать проклятые воспоминания коньяком, водкой. Утром меня приводили в чувство лекарствами, уколами, и я более или менее становился похожим на человека. Я бы не сказал ей. Никогда бы не сказал. Это слишком жестоко. Это сломать ей психику, как она поломалась у меня. Я выл, я рычал, сдавливая голову руками. Я ненавидел и презирал свои руки, свои губы, свой член. Все ненавидел. Я себя проклинал. Я посмел ее замарать собой. Я такое с ней вытворял. Дьявол, лучше бы я сдох на месте, чем все это помнить. Был ли я способен вышибить себе мозги? Вполне. Но меня останавливало то, что тогда у нее не будет будущего. Я слишком ее любил. Да, слишком любил ее, чтобы быть настолько эгоистом и оставить с этим одну. Любил не как отец. Отец, чтоб я сдох. Меня выворачивало от одного слова. Моя девочка. Как я не почувствовал. Как? Смотрел на ее мучения после нашего расставания и впервые ощутил, как жжет глаза, как скручивает горло и дрожат руки. Я не выносил ее слезы, не выносил даже, когда она просто была не в настроении, и сам заставил рыдать и сходить с ума. Но пусть лучше ненавидит меня, как подонка, бросившего ее. Это банально и случается сплошь и рядом. чем знает, кто я ей на самом деле и что делал с ней. Ей станет легче. Она излечится. И я. Когда-нибудь я справлюсь. А если нет, это только мои проблемы. Привез ее домой. Думал, так лучше. А стало еще хуже. Видеть каждый день, проходить мимо, чувствовать запах и не притронуться, не прижать к себе. Ад. Пекло, которого не пожелаешь и врагу. И ненависть к себе растет с каждой секундой. Чем сильнее желаю ее, тем сильнее себя ненавижу. Отшвыривал, отдирал с мясом и зверел от боли. Девки каждый день новые. Выпивка с таблетками, которую выписал мне мой личный психиатр, притупляли агонию. Я превращался в машину, которая существовала на автомате, но рядом с ней не помогало ничего. Я оживал, воскресал и тут же умирал снова. Смотрел на ее рыжие волосы и тут же чувствовал, как их шелк скользит у меня между пальцами, и думал о том, что обязан держать себя в руках. Она будет жить дальше. Она получит все, что полагается дочери Барского, пусть и незаконнорожденной. У нее будет будущее с другим мужчиной. Она будет счастлива. И заранее сдыхал от ревности. Дьявол свидетель, как я удерживался, чтобы не биться башкой о стены. Я стирал в порошок каждого, кто лез ко мне, каждого, кто мне не нравился. Я озверел, и мои подчиненные это понимали. Они притихли и боялись свихнувшегося монстра. Мне казалось, что это поможет не думать о ней, не представлять ее будущее с другим, не сгорать от бессильной ненависти и не желать просто убить ее, прекратить свои мучения ее смертью. Ведь это так просто, и одновременно с этим совершенно невозможно. Я тут же и сдохну сам. Когда бил ее словами, я ощущал эти удары, каждый из них, ножом в сердце, под лопатки, в спину, в живот. Я весь был исколот своими же ударами. Она плакала, и я рыдал вместе с ней молча и с каменным лицом. И я начал верить в проклятие. Меня точно прокляли, люто, безжалостно и по-черному жутко. Меня заставили гнить живьем от самого отвратительного поступка, который может совершить мужчина, если такого, как я, после этого можно назвать мужчиной. Она моя дочь. И это отрезвляло. Вызывала брезгливую тошноту от себя самого. Я и ее ненавидел за то, что не отстает и дразнит меня, маячит перед глазами в сексуальных нарядах, смотрит этими своими бирюзовыми глазами, полными отчаянной тьмы. Пригласила на танец, а я прикоснуться к ней боюсь. Меня в пот швыряет, трясет всего. И это оказался только шаг в бездну, самый первый. А потом меня подожгли живьем, облили серной кислотой, бензином, и поднесли спичку. Мои мечты исказились таким чудовищным образом, что внутри меня корчился и хохотал обезумевший я. Он резал себя на куски и истекал кровью прямо в том кабинете, когда она вошла, держа что-то в руках, и протянула это врачу. У меня колотило в висках, отнимались пальцы рук и ног, пока доктор поворачивался ко мне с чудовищным оскалом, который, видать, считал улыбкой, и казнил меня каждым словом. Беременность подтвердилась, как я и думал. «Я задам вашей дочь подопечной», — поправила его Есения, а я смотрел перед собой застывшим взглядом и мысленно орал так, что у меня изо рта хлестала фонтаном кровь. Я даже видел ее на полу и везде, по всему кабинету. Разве они не видят? На самом деле они, скорее всего, видели окаменевшего меня с застывшим взглядом. Пару вопросов задам и... «Никаких вопросов», — почти исчезнувшим голосом проскрипел я. «Этого ребенка не будет. Аборт. Сегодня же, сейчас же». «Но надо узнать сроки. Надо хотя бы...» «Я сказал аборт. Плевать на сроки. Вы вытащите из нее это, какой бы срок сейчас ни был». Повернулся к ней, чувствуя, как темнеет у самого перед глазами, и плоть лохмотьями облазит изнутри. Такой адской боли я еще не испытывал никогда. «Я не хочу делать аборт», — возразила бледная девочка, тяжело дыша и глядя на меня. «Никого не волнует, чего ты хочешь», — рявкнул я. «Вычистить немедленно. Сейчас же». Повернулся к врачу. «Мне плевать, как вы это сделаете, но чтоб завтра в ней ничего не было».